Глава 17. «Хорошо, что ты зашел, Александр», — улыбаясь, проговорил Строганов. «Будто я мимо шел и тут рядом случайно оказался. Они выдернули меня из брони прямо посреди тренировки. Да и оскал его улыбкой сложно назвать». «Так точно, ваше благородие», — козырнул я, прекрасно понимая, что сейчас со мной общаться будет не денщик, а мастер-наставник. «По-деловому настроен. Это даже хорошо», — хмыкнул Василий, достав из бокового кармана стола планшет. «Вообще мне было жутко непривычно в первое время, что в штабной мебели такие вот карманы вместо ящиков, но сейчас уже как-то пообвыкся. Да и как на раскладном столе сделать ящик для полевого использования?» «Есть у меня к тебе и твоей роте пара вопросов», — проговорил Строганов, прикоснувшись своим кристаллом к планшету и уже на экране открыв галерею с фотографиями. «Первый и самый простой. Где вы взяли материалы?» «Купили, ваше благородие?» — ничуть не кривя душой ответил я. «Мы и в самом деле купили почти все, что нужно. Лехе удалось наладить контакты с парой торговцев за границей училища, которые, конечно, брали свою мзду, но исправно доставляли все необходимое. Благо, нам много было и не надо. В основном куски техники со свалки». «Купили?» — прищурившись, спросил Строганов. «Двигатели вы тоже купили? Для лебедки? А воздушные пушки к гарпунам сами сделали?» «Пушки сами. Там ничего сложного», — ответил я, стараясь перевести тему разговора, но Василий легко отмел всю недосказанность. «Где взяли движки?» — прямо спросил он. «С веренной техники сняли? Как и пулеметы? А кто вам на это разрешение давал?» «Все операции были подтверждены вами или старшим техником», — отчеканил я, глядя поверх головы Василия. «Двигатели получены в мастерское училище путем сборки из машинокомплектов. Вверенные бронеходы не пострадали, за исключением внешнего вооружения, но на него разрешение я уже получил». «Как удобно вышло», — покачал головой Строганов. «Вот только и ты, и я понимаем, что над духом приказа ты надругался, хотя соблюдаешь его букву». «Жалобы поступили?» Понимающе взглянул я на Василия. «Верно, поступили. Вылетевшим это, конечно, никак уже не поможет. Больше того, после такого позора 2/3 уже отправились по домам, прятаться под мамкиной юбки. Но ротные остальных команд обратились за разъяснением», — ответил Строганов, заложив руки за спину. «Из данного момента вам разрешается брать и пользоваться только тем же оборудованием, что и вашим противникам». «А если мы, ну, скажем, прямо на поле боя?» — предположил я, но договорить не успел. Покачав головой, Строганов подвинул ко мне планшет с открытым списком. Замолчав, я пролистал таблицу, и у меня реально зарябило перед глазами. 3 сотни наименований всевозможной техники и приспособлений, причем совершенно непонятно ее предназначение и применение. «С данного момента перед боем вы сможете забрать любое оборудование из 18 ящиков», — объяснил Василий. «Все военного образца, из действующей армии, так что изобретать велосипед вам не придется. В том числе штурмовые щиты для резонансных доспехов». «Ясно», — протянул я, понимая, какую подставу только что получил. «С одной стороны, все шикарно, и мы свой ассортимент сможем расширить в разы. С другой, у каждого противника будет ровно то же самое, если они, конечно, будут за нами внимательно следить». «А что за цифры в последнем столбце?» «А, это количество баллов, необходимое для приобретения», — с улыбкой ответил Строганов и аж просиял. «У вас, к слову, 230 баллов. 100 за взятие крепости, 50 за оборону. Остальное — за убитых минус потери». «Ого!» — пробормотал я, глядя на всякие снегоступы, лыжные палки и замки карабины по одному баллу. Создавалось впечатление, что на наши призовые можно скупить все и не по разу. Ровно до тех пор, пока я не отсортировал таблицу по количеству баллов и не увидел вверху строку со штурмовым пулестойким щитом за сотню. Да, богатство наше тут же как-то сдулось. Даже трех щитов не взять. Предвосхищает твой вопрос. Нет, свое оборудование вы оставить не сможете. Придется сдать. Слишком много жалоб от дворянского собрания посыпалось после просмотра вашей игры, — ответил Василий, совершенно расстроив меня. «Стоп! Что значит «от просмотра нашей игры»?» — удивился я. «Нас что, показывают где-то?» «Естественно. После появления в новостях несколько телеканалов прислало своих репортеров, которые теперь будут освещать все мероприятие», — довольно улыбнулся Василий, будто это было личной его идеей или заслугой. «Граф очень доволен. Он планировал, что освещение наших успехов произойдет только во время турнира, но сейчас изменил планы». «Я думал, это дела заведения, ну, максимум рода Суворовых и Меньшиковых», — проговорил я задумчиво. «Получается, это уже на всю империю?» «Не скажу тебе про всю империю, но, по словам его сиятельства Романа, все Петроградское собрание в курсе и внимательнейшим образом следит за вашими успехами», — ответил явно довольный Василий. «Больше того, у нас тут свой штат репортеров прописался, так что скоро и интервью брать будут». «Да, я что-то подобное заметил по дороге сюда», — еще больше уходя в задумчивость, проговорил я. «Вот вопрос. Если после одной фотографии и выхода в свет на меня напали и попробовали похитить, то что будет, если я интервью дам? Снесут всю территорию из крупнокалиберной артиллерии? Вообще у меня осталось больше вопросов, чем ответов. После похищения уж слишком много вариантов было. От вчерашних родственников до Меньшиковых и их соратников. К слову, князя Константина что-то в последнее время не видно. Вообще. Ни на собраниях, ни на выступлениях. Вот вроде и был директор, а вроде и нет его. «В какой момент мы сможем получить оборудование?» — спросил я, возвращаясь глазами к списку. «Я так понимаю, что если очков хватит, можно взять все, что угодно». «Ну, не так все просто. Запас один на две команды, так что кто успел, того и тапки», — развел руками Василий. «Но пока у вас счет максимальный». Тут он был совершенно прав. Только мы умудрились и захватить крепость, и оборонять ее успешно. За последние три дня с треском провалились две сборные команды новичков и переведенных. Одна особенно эпично. Там какой-то князь чуть ли не в одиночку пробился к крепости и спустил флаг, прикрываясь со всех сторон щитами. Вот только он сам разрушил порядки атакующих, и потому у них во время штурма было больше 70 трупов. Так что за захват они получили только 30 очков, а потом продули оборону, когда того самого рыцаря в сияющих доспехах демонстративно обстреляли с четырех направлений гранатами. Рота ведьм, победившая в том бою, тоже понесла достаточные потери, так что девушкам оказалось несладко. Но в нападении они использовали все четыре страуса, хоть и с переменным успехом. Что меня больше всего поражало во всем происходящем, да и в этом мире в целом, полное отсутствие хоть какой-то лечащей магии. Припарки, капельницы, мази — этого сколько угодно. Даже микрохирургия, что, учитывая странное взаимодействие резонанса и микропроцессоров, складывалась в определенные трудности как для хирургов, так и для техники. Вообще, я пока мало интересовался положением родов в обществе, просто не до того пока, но слышал, что среди лучших врачей в империи только неодаренные простолюдины. У них даже своя гильдия есть и герб. посох Асклепия. Медики пользуются не только повсеместным уважением, но и немалой властью, создавая свои клиники и собственные госпитали. Даже в войнах и конфликтах они хоть и клянутся помогать каждому страждущему, но в первую очередь спасают своих. «Сегодня столкнутся сильнейшие роты. Геннадий поведет альфовцев, а им будет противостоять сотня княжича Долгорукова», — сказал Строганов, когда я уже собирался уйти. «Советую как следует посмотреть на это зрелище. Будет познавательно». «Думаешь, нам придется столкнуться с ними в финале?» В соответствии с тоном Василия перешел я на «ты». «Ну, до финала еще добраться надо», — усмехнулся Василий. «У вас ребята уже на поправку идут? Раненых много?» 20 человек с ушибами. Ни одного перелома, так что у нас все отлично», — ответил я, не став лукавить. «На самом деле проблемы у нас были. Парочка ребят попала под перекрестный огонь уже в конце обороны, и противники просто срывали на них злость. Так что пули, хоть и резиновые, смогли оставить трещины на костях. А ведь это несмотря на защиту и бронежилет. Но благодаря своим навыкам я перенаправил энергию в их телах на заживление, и вскоре они оба вернутся в норму». «Действительно отлично», — с удивлением хмыкнул Строганов. «Сейчас они успеют отлежаться, но позднее будет сложно. Сейчас у вас перерыв больше недели. Повезло. А вот следующий этап пройдет в куда большем темпе. Ну, а финал вообще через 2 дня после полуфинала. Так что учитывай это». «Понял, спасибо», — кивнул я, задумавшись. «А могу я попросить подкрепление? Резерв там?» «Нет. Я слышал о вашей идее с девушками-пилотами, и она прошла обсуждение. Так что сейчас вы еще можете сменить часть роты, но не позже. Раненых на здоровых поменять не получится», — покачал он головой. «А если за очки?» — попробовал исхитриться я. «Не, а может и да. Я предложу эту идею командованию». Чуть замявшись, ответил Василий. «Ладно, иди уже». «Честь имею», — откланялся я, быстрым шагом направившись к нашей ротной палатке и на ходу обдумывая необходимые перестановки. «Василий шутить не станет, а значит, менять состав роты придется прямо сейчас, еще при этом девушек уговаривать. С другой стороны, мне от них нужны только пилоты. От владеющих я бы тоже не отказался, но... съесть-то он съест, да кто ж ему даст?» «Какие новости, старшой?» — улыбаясь от уха до уха, спросил Шебутнов. «Ясно. Кот из дома мышки в пляс. Стоило мне уйти, как рота объявила отдых, и сейчас все вернулись в расположение. Не худший вариант, благо все были заняты делом, а не филонили. Кто чистил оружие от краски, кто ремонтировал броню. Нерадостные. Все наши изобретения придется сдать», — сходу огорошил я товарищи. «А еще придется поменять состав роты, так что... десятники, подъем! Сбор командования! Идем к девушкам на переговоры. Леха, у тебя есть чем их задобрить?» «Ну, я на более личное рассчитывал», — замялся на несколько секунд Шебутнов, поморщившись. «Но, в принципе, найду». «Значит, доставай, потом компенсирую», — припечатал я, и понурый Леха ушел куда-то за палатку. «Ну да, в кругу друзей не щелкай клювом. А в армии и приюте нет слова «украли», только про... Так что никаких иллюзий никто не испытывал. Сохранность только личных вещей, да и то могут напакостить». «Вот», — через несколько минут вернулся он, отряхивая от земли коробочку. «Хотел на Новый год подарок сделать». «Может, еще и сделаешь?» — проговорил я, задумчиво рассматривая явно недорогую серебряную подвеску. «Даже камушка какого-то завалящего нет. И хотя для детдомовцы это невероятное сокровище, даже обычные девушки, не то что аристократки, лишь посмеются, глядя на подобные украшения». «Ладно, план меняется. Подаришь это своей зазнобе, может, и она тебе в ответ что даст. Вздохнул я, приободрив залившегося пунцовой краской товарища. Идем. К женской роте мы подходили всем командным составом. Полный взвод. Смотрелось это, правда, несколько странно. Я и большинство товарищей, первокурсники, на фоне дружков Тарана, казались реально малолетками, хотя разница у нас всего 3 года. В этом возрасте существенная. Даже многие девушки-одногодки выше. Кстати, о прекрасных птичках. На подходе к женскому общежитию или ротной палате же стало заметно, что настроение у девушек отвратительное. Неудивительно, учитывая, что их схватка была только вчера, и почти треть личного состава является в лазарете, да и те, кого лишь задело, ходят с синяками. «Сашка!» — довольно крикнула моя рыжая, без стеснения бросившись на шею. «Это она так остальных от меня отгоняет? Или...» Впрочем, я был не против проявления ее чувств, благо мы уже достаточно близки, чтобы не скрывать. Почти официальная пара, но при этом с существенными оговорками. Ту же девственность она до сих пор хранила, хотя захоти я и в любой момент мог бы воспользоваться слабостью девушки. «Привет, красавица!» — улыбнулся я, отвечая на поцелуй Ангелы. «Тебя вчера не задело, надеюсь?» «Пф, нет, я же из легкой пехоты», — отмахнулась лиса. «А у вас чего?» «Дело к вашей старшей», — ответил я, подставив локоть, который девушка тут же взяла, примостившись рядом. «Все так плохо, как я вижу?» «Нет, все гораздо хуже», — поморщившись, ответила Ангелина, и буквально через минуту мне пришлось в этом убедиться лично. Треть коек в палатке была занята, и даже две печки не спасали трясущихся в спальниках девушек. Ротная, огневолосая третьекурсница Лена Жарская, по слухам, бастард знатного княжеского рода. Сидела у буржуйки, подбрасывая мелкую щепу, и выглядела она не лучшим образом. «Привет», — поздоровался я, помахав рукой. «Как ваша фигова?» «Раз видишь, чего спрашиваешь?» — хмуро спросила Лена. «Спасибо за ратников. Если бы не эти доспехи, нас бы вперед ногами князьки вынесли». «А так, просто вы их выбили», — ответил я. «Поздравляю. Правда, чувствую, что цена оказалась слишком высока». «Да», — снова поморщившись, сказала Жарская. «Новые правила слышал? Так что прости. Помочь вам в следующем бою ничем не сможем. У меня самой бойцов не осталось. Вон десяток в горячке». «А что с лазаретом?» — на всякий случай уточнил я. «Дворяне», — ответила Лена, дернув плечами. «Ну да, она сама-то из бояр. Но если бы парня признали и сделали кем-нибудь из младших в роду, то девочку просто послали. Хотя нет, не просто, с подвывертом. Если она станет ведьмой и сама сможет подняться до 12-го ранга, ее, скорее всего, возьмут обратно». «Нет? Изгонят из рода окончательно, разве что помогут теплое место занять, не больше». «Хочешь сказать, что вы их так удачно намолотили, что они весь армейский лазарет заняли?» «Тогда дважды поздравляю», — ухмыкнул я. «Понятно, что у Суворовых просто нет возможности вернуть деточек поломанными. Но как их за порог выставят, и до вас очередь дойдет». «Да без разницы. Это вы, черти везучие, первые отыгрались, последними на второй раунд пойдете. А у нас бой через 4 дня», — вздохнула Жарская. «И куда мы в таком состоянии?» «Да, тут нам реально повезло», — согласился я, хотя все чаще на меня накатывали подозрения, что никакого везения в этом не было, только сухой и грубый расчет. Ведь именно в моей роте одаренных, прошедших инициацию, меньше всего. Многие нас и как противников-то не воспринимали. Надеюсь, так будет еще хоть раз. «Строганов дал принципиальное разрешение на смешение наших рот», — сказал я задумчиво. запретил менять раненых на здоровых, и только до следующего раунда. «И что?» — хмыкнула Ленка. «Я последних своих боеспособных девчонок тебе не отдам. Это же сразу проигрыш». «Верно. Но что, если...» Хмыкнув, я аккуратно высвободился из захвата Ангелы и, подойдя к Жарской, протянул ладонь. «Куда ранили?» «Скидывай куртку и вставай». «Тебе что, одной девки мало?» — фыркнула недовольно Ленка, когда я начал ощупывать ее ребра через футболку. «Достали очередью?» — спросил я, убедившись, что кости целы, но ушиб очень обширный. «Ты в доспехе была?» «В страусе, гранатой», — шипя от боли, проговорила Жарская. «Ай, больно, блин! Сбили меня. Пришлось вылезать. Не успела щит поставить». «Все она успела. Просто княжичи в тыл зашли», — заметила не слишком довольная зрелищем Ангелина. «Ай!» — не выдержав, вскрикнула Ленка, когда я уверенным движением вправил выбитое ребро. Все же неправ был, трещина нашлась, даже две. Что в ее возрасте и при хоть сколько-нибудь приличном уходе совершенно не критично, но учитывая, что она собирается снова в бой... «Ты что сделал?» «Говорят, за одного битого двух небитых дают», — усмехнулся я, отходя в сторону, пока Лена, не веря, ощупывала свой бок. «Как ощущения?» «Будто грелку приложили и опиатов дали», — удивленно проговорила Жарская. «И надолго я так?» «Если прямо сейчас ляжешь спать, отек спадет к утру. Останется только несколько синяков, которые рассосутся. Трещина в ребре — это уже серьезней. Недели две минимум. И это без тренировок», — сказал я, стряхивая с пальцев усталость и остатки праны, которыми воздействовал на меридианы ротной. «Я могу вам помочь снять самые большие проблемы. Но ты сама понимаешь?» «Да, если противников потреплют хоть немного меньше», — недобро усмехнулась Жарская, поведя плечами. «Чего ты хочешь?» «Четыре пилота для моих птичек и звено снайперов в обмен на здоровых парней», — проговорил я, серьезно смотря в ее карие ближе к красному глаза. «Неинициированных. Но у вас и так полно третьекурсниц». «Нет», — закусив губу, проговорила Ленка. «Не пойдет». «Значит, мы не договоримся», — вздохнул я. «Ты реально хочешь оставить своих подруг в таком состоянии? За спасибо я помогать не стану. И медики справятся. Потом». «Ну и тварь ты, граф!» — зло бросила Жарская, но я лишь пожал плечами. «Я тут и так палюсь выше крыши, а если вылечить пол роты, это неминуемо дойдет до старших». Выждав несколько секунд, я развернулся, чтобы уйти, и только у порога меня догнал ее недовольный голос. «Стой! Стой, у меня другое предложение». «Если оно дельное, слушаю», — ответил я, повернувшись к Жарской. 50 девушек», — сказала она, выпрямившись. «Под моим командованием к вам переходит 50 девушек на все время турнира, а после вы делите с нами спальные места в новом корпусе. 5 вам, 5 нам». «А на то, что мы победим, ты вообще не рассчитываешь?» — усмехнулся я. «Не верю в сказки», — пожала плечами Ленка. «Слишком часто мама меня ими в детстве кормила, пока все не обернулось так, как обернулось». 50 несыгранных с нами бойцов», — задумчиво проговорил я, прикидывая варианты в уме. «Я должен посоветоваться со взводными». «А чего тут советоваться?» — пробасил Таран, когда мы вышли на свежий воздух. «Она же не со слабачками идет, тем более сама с кристаллом». 4 птички и десяток инициированных», — соглашаясь, кивнул Жеглов. Чего тут выбирать, старшой? И так все понятно. Я с парнями готов к переходу. Согласен, — тут же кивнул Шебутнов. Если надо, я тоже в эту палатку перееду. Нет, даже не думайте, — высунувшись из палатки, проговорил Ангела. Подслушивать нехорошо, — щелкнул я ее по носу. Вообще мысль дельная. Бросать своих я не намерен, но так уж вышло, что именно мои, вот они, десяток человек, да и то не все. Это обстрелянные четверки я могу довериться полностью, хотя 5 мест в новом корпусе твои, независимо от исхода турнира. Протянул я руку, Ленка ее пожала и только потом кровожадно усмехнулась. «В чем дело?» «Мои 15», — рассмеявшись, ответила Жарская. «Еще 10 от командования. Но, я так понимаю, ты в чудеса еще веришь. А в Дедушку Мороза?» «Да-да. В русалок верю, в домовых. И неподкупность постовых», — хмыкнул я, признавая, что девушка меня все же провела. «Если проиграем, всем нашим достанется только 5 мест. Но только проигрывать я не намерен». «Ладно, готовь список для перевода». «И ты, Леха, с нашей стороны. Утвержу его после матча. Надо посмотреть, что там такое герб готовит».